163. Скажи мне, каковы твои устремления, и я тебе скажу, кто ты. В устремлении выражается вся сущность человека. Ведь вкусы, взгляды, симпатии, антипатии человека, его врожденные тенденции и импульсы — все это есть не что иное, как стремление или устремление духа, влекущее за собой действие. Устремление рано или поздно всегда вызывает за собой соответствующие действия. Зерна устремления можно создавать сознательно. Можно одни устремления погашать, не давая им пищи и не поддерживая их, а другие оберегать, заботливо и с любовью. Устремления имеют тенденцию воплощаться в действительности, как только к этому наступают благоприятные условия. Положим, что человек всю жизнь яро устремлялся к красоте или явлениям высшего мира научного порядка, но обстоятельства возможности не давали. В мире тонком, где возможно все, эти устремления духа найдут свое полное исчерпывающее осуществление. Надо понять скрытую огненную природу устремления. Надо понять неуничтожаемость огненного желания, принявшего в устремлении длительную и кристаллизованную форму постоянно горящего пламени. Устремление можно назвать рычагом достижений. Так может создать человек целый мир собственных устремлений и жить в нем, зная, что, как бы ни были они неосуществимы и далеки от очевидности, действительность в той или иной форме, в том или ином мире их утвердит. Устремление благое, созидательно-творческое, устремление темное — разрушительно. Разрушение эволюционных, к срокам зреющих построений есть зло. Разрушение форм отживших к эволюции непригодных есть благо. Следует тонко разбираться в этих двух видах разрушений и не лить напрасных слез, когда разрушение совершается законно. Старость есть разрушение физического тела. Без нее нет смерти, нет возможности сменить старую изношенную оболочку и получить новую. Но убийство человека будет разрушением незаконным, и потому явлением, приносящим космический вред. Можно приветствовать устремления созидательные и воздерживаться от устремлений противозаконно-разрушительных. Сейчас в мире борются силы созидания против сил тьмы и разрушения. Откуда бы устремления к разрушению эволюционного строительства ни исходили, какими бы словами они ни прикрывались, они от зла и от тьмы, и оправданы они быть не могут. С устремлениями к разрушению можно и должно бороться. Эволюцию надо защищать, силу разрушения можно победить, силу мысли надо ринуть на борьбу с разрушителями темными. И сила мысли народов земли уже принимает в этой борьбе широкое участие. В нее надо вовлечь всех. Все лучшее и способное к эволюции должно встать на защиту. Так борьба между тьмой и светом принимает ныне формы иные и общепланетные. Она была, есть и будет всегда. Это борьба новой ступени эволюции со старой. Все могущее восходить должно сознательно встать на сторону строителей жизни. Отмежеваться и встать в стороне значит обречь себя на участь непротивленцев, силам тьмы, помогающих инертностью своей. Кто не с нами, тот против нас. Так считайте. Разделение планеты и человечества на мир уходящий, мир старый и обреченный, и мир новый, нарождающийся и законный, углубляется. И каждый должен решить, со светом он или с тьмою.